Добрый день, я приветствую всех наших зрителей и слушателей с очередным виртуальным уроком в нашем вводном курсе по науке Каббала. Вначале маленькое объявление. Как обычно, урок будет состоять из двух частей. Вначале мы с вами продолжим разбор статьи «Мир» Баля Сулама. Очень важная и такая основополагающая статья. Первая часть урока – это академический час, 45 минут. А затем вторые 45 минут – это введение в науку Каббала Птиха. Но вначале маленькое объявление. Международная академия Каббалы приглашает всех студентов и друзей академии из стран Европы на региональные встречи «Каббала. Наука 21 века», которые будут проводиться с 13 по 28 июня в следующих городах. В Хельсинки это уже прошло. Сегодня это проходит в Таллине. В данный момент, я надеюсь, они находятся с нами вместе на связи. Пока я вижу здесь много групп, но таллинскую группу мы не видим. Наверное, они не могут выйти с нами на обратную связь. Вижу Киев, Москва, Вена, в общем, много групп. Значит, сегодня это в Таллине с 3 до 8. Рига завтра с 7 до 9 вечера. Вильнюс послезавтра, значит, 17 числа с 6 до 9.30 вечера. Прага 19 с 7 до 9 вечера. Нюрнберг 22 с 3 до 8. Кёльн 23 с 7 до 9. Берлин 24 с 7.30 до 9. Значит, в это время будут проходить встречи в этих городах с представителями Бней Баруха. Выехала наша делегация, она проедет по всем этим городам и соберется, вы можете собраться и поучаствовать с ними в общей беседе по всем вопросам. Это люди, которые работают у нас, давно у нас занимаются, начальник отдела русскоязычного и двое вместе с ним его основных помощника, так что есть у кого спрашивать, и любые вопросы сможете с ними решить. На этих встречах собираются люди вместе, объединенные желанием постичь науку Каббала. В программе вечеров этих знакомство студентов и преподавателей Академии, информация о методике организации дальнейшего обучения, презентация новых фильмов и книг, обсуждение проведения совместных мероприятий в регионах. Вход бесплатный, но поскольку количество мест ограничено, то поэтому просим вас заранее сообщить о своем участии по указанным телефонам и адресам, которые вы найдете у нас на сайте. Да? На каком? Каббала-инфо, Каббала-академия. Ага. Каббала-инфо, Каббала-академия, то есть на всех этих сайтах вы можете найти. А вот мы, по-моему, что-то там видим, нет? Это Кёльн. Это Кёльн. Ага. Так вот, вы можете найти точные адреса, где это будет. Пожалуйста, созванивайтесь с нами, и мы вас приглашаем на эти встречи. А сейчас мы переходим с вами к статье, продолжению этой статьи «Мир» Баля Сулама. Значит, мы с вами дошли до раздела, который называется «Все находится под залогом, и ловушка расставлена на всю жизнь». Вообще, заглавие страшноватое. То есть предупреждение человеку, что знай, что все находится под залогом, нет ничего бесплатного, чтобы ты хотел взять, за все есть залог, за все в мире ты должен чем-то как-то платить, несчастных после. И ловушка тебе расставлена в течение всей твоей жизни. Такой заголовок. Но, в принципе, он не устрашающий. Он просто описывающий, каким образом мы в нашем мире существуем в рамках природы, которая в нас в себя включает. И мы являемся ее интегральной частью. Так вот, сказано так. Из трактата «Авот». «Авот» – это такой трактат, который называется «Поучение отцов», то есть «Поучение мудрецов». Но так они называются отцами, потому что являются основоположниками Каббалы. Так вот, этот трактат по учению отцов, там есть в 3 главе 16 такая часть по учению одной из них. Вот что говорится. Сказано там так. Человеку. Все находится под залогом. И ловушка расставлена на всю жизнь. Магазин открыт. Лавочник дает в долг. Книга открыта, долговая, и рука записывает. И каждый, кто захочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. Но сборщики налогов возвращаются непрестанно, и взимается плата с человека. Осознает он это или не осознает? А суд, по которому взимается плата, требование к человеку, суд истины. И все подготовлено к трапезе. То есть к тому, чтобы прийти к согласию и к счастью. Вот таким образом рассказывает нам иносказательно мудрецы о всей течении нашей жизни. Далее говорит Баля Сулам. Творец создал наш мир и людей в нем, чтобы, живя в нашем мире, они заработали достижение высшей цели – слияние с Творцом. То есть цель нашей жизни в итоге – достичь слияния с Творцом. Это не важно, мы желаем этого или не желаем, это создано изначально, свыше, и мы находимся в этом течении. От нас тут ничего не зависит. Начало, середина, конец. Нам надо выяснить, что же все-таки мы можем изменить. Но из того, что сказано, цель задана абсолютно точно, и ее ты обязан достичь. Следует разобраться только, кто заставит человечество выполнять эту работу, достичь слияния с Творцом, чтобы достичь этой возвышенной цели. Какие силы воздействуют на нас? Об этом говорит нам фраза «все находится под залогом». То есть, все, что Творец предопределил в творении и дал людям, дал им не в качестве бесхозного имущества, а гарантом выполнения того, что они достигнут окончательного этого состояния, является сам Творец. То есть все, что в нашем мире создано, создано специально только во имя достижения этой конечной цели. Поэтому ничего не создано зря, ни к чему в мире и к своей жизни нельзя относиться как к чему-то необязательному, а в каждой вещи желательно, конечно, раскрыть ее необходимость и ее правильное использование. Если бы мы только знали бы всю эту систему, как она вокруг нас замкнута, каким образом она полностью предопределена, детерминирована, каким образом все действует в гармонии, и только мы не понимаем, что тут происходит с нами. Если бы мы это понимали, то мы бы, используя все, что внутри нас и снаружи, достигли бы самым кратчайшим и самым комфортным путем самой этой великой, чудесной, окончательной цели. Значит, вся проблема в том, чтобы разобраться, где мы существуем и каким образом использовать все силы для того, чтобы преуспеть. Если спросить, какой залог дан нам? Ответ – ловушка расставлена на всю жизнь. То есть, Творец приготовил для человечества, пишет Баля Сулам, такую изощренную ловушку, что никто не избежит ее, и всю жизнь должен будет провести в западне, до тех пор, пока не примет на себя работу Творца, то есть достижение Его. Творец обязательно желает в каждом нашем действии видеть сближение с Ним. И это и есть залог, которым Творец гарантировал себя от обмана со стороны творения. То есть мы находимся внутри четкой определенной системы сил, которая направлена по-любому всегда только в эту цель – достижение Творца. И если мы эти силы не используем только для достижения этой цели – то они перегруппировываются по-другому и все равно давят на нас и вызывают движение к этой же цели. Только уже не в комфортном для нас и удобном виде по самому краткому пути, А если мы к этой цели не направляемся куда-то в другую сторону, значит, соответственно, возникает дисбаланс этих сил, и они нас выпрямляют к этой цели, заставляют своими воздействиями на нас, которые мы ощущаем как страдания, все равно идти к ней. Но это движение неосознанное. Что желается со стороны Творца и, в принципе, что желаемо со стороны человека? Чтобы эти движения были осознанными, краткими, понятными, и тогда они приведут нас и к его, и к нашей радости. Магазин открыт. Означает, что несмотря на то, что этот мир в наших глазах выглядит открытым магазином без хозяина, бери, что хочешь, и действуй, как желаешь. Где любой прохожий может взять товар и все, чего душа пожелает, бесплатно и без оглядки. Так нам кажется, потому что мы находимся в специальном скрытии. Для чего нам сделал этот Творец, мы сейчас будем с вами разбирать. Специально сделано так, что ты входишь, как во сне. Знаете, у человека иногда, в детстве особенно, бывает такой сон, но он бывает практически у всех. Когда тебе кажется, что ты один в мире. Вдруг ты просыпаешься, и никого нету в мире, только ты один. Ты выходишь из дому, ты ходишь по улицам, заходишь в любые места, и везде ты один, ты можешь все, что хочешь. Все пусто от людей. Только есть магазины, машины, все, что хочешь есть. И только ты один. Я думаю, такой сон, он практически был у каждого, хотя бы один раз. Необходимо, чтобы он был. Это возникает у нас под ощущением того, что каждый из нас, он единственный. И действительно, каждый из нас единственный. Ведь у каждого из нас есть особая точка, душа, точка в сердце, которая незаменима. Она является именно вот этим вот кусочком мозаики, из которой состоит общая душа. И если ее туда не вложить, в это место, в корень ее, то тогда будет несовершенство всей картины, всей общей души. Поэтому каждый из нас ощущает свою единственность. Так вот, кажется нам, что этот мир вот таким образом он создан. Все ради меня, все для того, чтобы я их использовал. И все в мире только ради меня. Так вот, предупреждает нас мудрец, который написал именно вот эту вот мишну, то есть поучение. Он говорит так: на самом деле существует хозяин магазина, лавочник, то есть хозяин всей этой системы мира, и дает он только в долг. То есть это записывается, хотя ты и не видишь, что ты делаешь в любую секунду. Хотя ты не видишь здесь никакого хозяина, знай, что хозяин есть. И то, что он не требует оплаты, это потому, что он тебе дает в кредит, но это записывается. Откуда известен долг каждого? Откуда я могу узнать этот долг? На этот дается тоже ответ. Книга открыта и пишет рука. То есть все записывается. Сам человек как бы записывает в принципе своими действиями, куда они направлены. И насколько они совпадают с тем желанием хозяина, который отпускает ему в любом случае товар. То есть существует общая книга, куда записывается каждого действие каждого, всех без исключения. Причем эти действия, они могут быть в желании, в мыслях, в намерении и в действии физическом. Неважно как. В любом случае эти действия физические, моральные, психологические напряжения, они все учитываются, они все являются составляющими общей системы сил. Смысл в том, что существует вычеканный Творцом в человечестве закон развития, который всегда толкает нас вперед. И каждое наше хорошее состояние есть не что иное, как следствие развития предыдущего плохого. Смотрите, о чем он говорит. Не может быть хорошего состояния, если ему не предшествует плохое. Действительно, только оценка добра и зла должна даваться. Но не по оценке моего состояния, как такового, а в соответствии с общей целью творения. То есть, насколько я продвигаюсь вперед к этой цели. Это мне надо взвешивать, а не сколько усилий и насколько это по моему желанию или нет, я произвожу. И каждое состояние, приближающее человечество к цели, считается хорошим, потому что оно приближает к цели. Потому что никуда не денешься, цель задана. А отдаляющее от цели поэтому считается плохим. Почему плохим? Потому что, в принципе, оно в итоге выявляет отрицательные корректирующие силы, отрицательную обратную связь, которая силой возвращает тебя все время на путь истины. На этом принципе базируется закон развития, в соответствии с которым неисправленность и грех, заключенные в текущем состоянии, а они всегда проявляются как неисправность и грех, как зло. Почему? Потому что в любом состоянии, в котором мы находимся, в самом лучшем, через некоторое время, оно начинает нам уже не нравиться. Чего-то нам уже не хватает. Ощущение наслаждения иссякает. Нам хочется чего-то другого. На нас якобы воздействуют какие-то отрицательные силы, чего-то, что-то надо. И это все возникает потому, что мы сами не устремляемся вперед. Если бы мы в каждый момент своего развития бы прикладывали силы, двигались бы вперед к этой обязательной для всех цели, тогда бы никогда бы не возникло никаких отрицательных сил, никаких падений, никакого зла. Если бы мы уже настоящее наше состояние, не, когда я нахожусь в любом состоянии, но еще не достиг цели, считаю плохим, тогда уже я вынуждаю себя двигаться к ней. И тогда никакие другие силы отрицательные на меня воздействовать не будут. А наоборот, я буду искать вокруг себя только положительные силы. То есть, помогающие мне в этом развитии. Но если я вовремя не толкаю себя к цели, мгновенное замешательство уже включает счетчик и начинают вокруг меня группироваться всевозможные отрицательные силы. Опустошенности, проблемы всевозможные на любых уровнях и со всех сторон, неважно как и что. Но в итоге они группируются вокруг меня все больше и больше, зажимают меня и толкают меня в итоге к цели. Значит, закон развития, он говорит о том, что неисправленность и грех, заключенные в текущем состоянии, или я их раскрываю как отсутствие цели, или они раскрываются во мне по неволе, являются причиной возникновения и процессом построения хорошего состояния. То есть движение всегда у меня все равно от плохого к хорошему. Только или плохое состояние я сам считаю его плохим, потому что в ней нет еще цели, или оно мне показывается окружающей обстановкой. Время существования каждого состояния – это строго определенный период существования его, требуемый для роста зла, заключенного в этом состоянии, до такого уровня, что общество не сможет больше находиться в нем. То есть я нахожусь в каком-то состоянии, если я не вызываю в нем понимание отрицательного его самого состояния, если считаю, что я могу в нем отдохнуть, ничего страшного, я поболтаю, я чем-то займусь посторонним, выпущу из своей цели достижения слияния с Творцом, то включается сразу же, как я уже говорил, счетчик времени, и начинают группироваться отрицательные силы. Все равно я буду вынужден достичь такого ощущения зла, которое меня двинет вперед. Или сам, или извне. И тогда должен будет человек двинуться вперед, И так сделает еще один шаг по достижению цели. Значит, время существования нового состояния, оно также продлится до тех пор, пока не раскроется в нем зло с такой силой, что станет невозможным его выносить. И тогда снова мы должны будем разрушить это состояние и перейти к следующему, более удобному. И так далее, пока мы не дойдем до такого состояния, в котором не раскрывается больше никакого зла. Это значит, что мы достигли цели. То есть, вывод, не бояться нехороших состояний. Если я понимаю, что они являются средством для достижения цели, то очень хорошо, если я их такими ощущаю и иду над ними, как бы топаю, ступаю на них и продвигаюсь вперед. То есть я считаю, что они мне необходимы. Книга открыта и пишет рука. Означает, что каждое состояние, в котором находится то или иное поколение, похоже на книгу. И каждый совершающий зло похож на пишущую руку. Каждое зло принимается и записывается в эту книгу, пока не накопится до такой степени, что общество не сможет больше находиться в нем. Тогда люди разрушают это плохое состояние и переходят в более желательное. То есть тот же закон воздействует на одного человека и на общество, и на всю земную цивилизацию в целом. Мы всегда желаем покоя и всегда двигаемся или под устремлением к лучшему, или под давлением отрицательных сил сзади, или под притяжением вперед. Каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. Это значит, что мир не открыт и беспризорный магазин без хозяина. Есть в нем хозяин-лавочник, который требует с каждого берущего, чтобы заплатил ему цену, соответствующую тому, что он берет. То есть за все придется рассчитаться. Это означает, что человек должен стараться выполнить работу, которую ему положено выполнить по продвижению к целетворению. В строго определенном направлении, не выпуская целетворение, и каждый этап за строго определенное время. То есть все абсолютно четко учитано в этом общем законе развития. Все тикает, часы, четко определен вектор, по которому нам надо продвигаться, и на каждую ступеньку четко определено количество времени, в котором я могу пребывать, пока я не раскрываю зло в этом состоянии и притяжение к целетворению, и вот двигаюсь поэтому таким образом от минуса настоящего до плюса будущего. Так вот, Творец является хозяином всего этого магазина, то есть всего этого мира. Все это записывается в системе, немедленно эта система реагирует на нас, на наши положительные или отрицательные действия, и таким образом вызывает на человека, соответственно, с этим положительные отрицательные воздействия. И мы двигаемся вперед. Уже есть вопросы? Да, вот как раз. Может быть, мы пока... Ну, давай, вопросы, а потом... Угу. Может быть, мы посмотрим какой-нибудь клип лучше. Давайте покажите нам что-нибудь, может, по теме. Какого рода ощущений иных форм сознания достигли другие люди? Могу поспорить, что вы смотрите это уже во второй раз. Позже вы поймете, почему я так говорю. Итак, что же это за иные состояния, пережитые другими людьми? Каббалисты достигли всех этих состояний, и они говорят с нами оттуда, через оставленные нам книги, в которых рассказывают о своих постижениях. Эти книги содержат полный план, показывающий нам, откуда мы пришли и куда идем, а самое главное, как туда добраться. При нашем сегодняшнем восприятии реальности, нам кажется, что другие состояния существуют где-то вовне, как бы вне нашего пространства, и мы используем термин уровень, другие измерения. Но поскольку на самом деле мы не можем представить себе ничего, кроме тех форм, которые уже существуют в нашем сознании, как результат нашего жизненного опыта, то мы проецируем эти формы на реальность, выходящую за обычные рамки. Однако все эти проекции не соответствуют действительности. Мы просто забавляемся, перекраивая все тот же уровень восприятия, потому что всегда мыслим в рамках времени и пространства. Но это приводит лишь к научной фантастике и к ограниченности даже самого передового края науки. Квантовые физики уже открыто признают, что могут лишь описывать границы человеческого восприятия, но не могут проникнуть в него или от него уйти. Так какой же существует иной способ восприятия мира? Что же на самом деле такое высшее измерение? Как к нему подняться? Как в него выйти? Посмотрите на эту картинку. Вы когда-нибудь прежде видели такие? Если нет, то вам надо почаще выходить из дома. Если вы никогда раньше не видели ничего подобного, то эта картинка покажется вам беспорядочной, пятнистым узором. Возможно, здесь и есть какое-то изображение, но совершенно абстрактное, не так ли? На самом деле оно совсем не абстрактное. Каждая деталь этого изображения служит определенной цели, и без нее невозможно этой цели достичь. Это трехмерное изображение, но оно закодировано в двух измерениях. Если вы рассматриваете его как обычную картинку, то не сможете увидеть трехмерное изображение. Однако существует особый метод. Вам нужно близко придвинуться к экрану. Нет, на самом деле двигайтесь ближе к экрану. Дайте вашему взгляду расфокусироваться. Вот так, хорошо. Теперь медленно отодвигайте свою голову назад, не фокусируя взгляда. А, видите? Теперь, если у вас все получилось, то перед вами появилось изображение. Итак, теперь очевидно, что высшее измерение всегда существовало параллельно с низшим. И создать низшее измерение было возможно только зная, какая картина содержится в высшем измерении. Только подумайте, сама идея создать трехмерное изображение, спрятанное внутри двухмерного рисунка, которое даст вам огромное наслаждение от ваших усилий и открытий, исходит из бесконечно высшего и абсолютно иного измерения, которое вы никогда не смогли бы себе представить, если бы просто рассматривали разобщенные точки на экране. И это... Я извиняюсь, клип, конечно, очень длинный, и, может быть, он спутал вас. Я думал, что мы продемонстрируем другой клип, более игровой такой, приятный. Он тяжелый для трансляции во время урока. Значит, продолжим эту статью. Значит, человек, желающий взять взаймы, считается протягивающей руку к чему-то в этом мире. Что-то хочет взять. Берет взаймы с тем, чтобы заплатить установленную цену. Это значит, что он принимает на себя обязательство работать и достичь цели Творца в течение времени, пока пользуется магазином. И гарантирует оплатить долг настойчивостью в достижении желаемой цели. То есть, что значит желающий брать взаймы? От человека, который чувствует себя абсолютно свободным. Желающий брать займы называется каббалистом, грубо говоря. То есть я желаю относиться к этому миру и к своему состоянию в нем в соответствии с теми законами, которые на самом деле в этом мире существуют, хотя я их не ощущаю. Так для этого мне надо знать эти законы. Я хочу брать из этого мира то, что мне необходимо для достижения цели. Я хочу понимать, каким образом я могу с помощью всех этих сил, обстоятельств двигаться правильно и быстро. Значит, если я желаю именно этого, я считаюсь берущим в долг. И таким образом я как бы обещаю Творцу своими усилиями, что я действительно ради этого существую. То есть обязуюсь своими силами этот долг погасить тем, что беру с этого мира все только для того, чтобы приближаться к цели. Представьте себе теперь на минутку, что происходит. На самом деле, когда раскрывается, поверьте мне, когда раскрывается картина мира, человек начинает видеть, в какой жесткой системе он находится. То есть, что ни одной силы, ни одного движения, ни одной мысли не дается ему зря, а только для достижения цели. Значит, если не пользуется, это все откладывается в каких-то аналогах, что называется, и затем востребуется с него. В соответствии со сказанным есть два типа людей, говорит Бали Сулам. Первый – это люди, считающие, что магазин открыт, относящиеся к этому миру неосознанно, как к открытому магазину без хозяина. О них сказано: книга открыта, и пишет рука. То есть, несмотря на то, что они не видят никакого учета, все их дела, конечно, записываются. То есть воздействует на эту систему сил, как в компьютере, который, соответственно, перегруппировывает все свои силы. Так действует закон развития, который находится в творении для обязательного выполнения человечеством. Когда действия людей, хотя они и плохие, все равно возбуждают на них такие силы, которые приводят их к хорошим результатам. Второй тип людей – это люди, которые желающие взять взаймы, то есть желающие узнать, как же все это работает, а каким образом я могу наилучшим образом в этом во всем деле участвовать, не по неволе, не зная, когда я все равно по неволе живу, существую, родился и живу, и должен буду достичь. То есть это те люди, которые осознанно считаются с хозяином, и когда берут что-либо из магазина, то берут взаймы, обещая хозяину заплатить установленную цену, то есть достичь целетворения с помощью тех сил, которые они у него берут. Возникает вопрос, в чем разница между людьми первого типа, которые свободно пользуются всей жизнью, совершенно не зная, не понимая, где и что они находятся, то есть как в том сне, хожу, гуляю по всему миру, и все для меня открыто, магазины, самолеты, машины, куда хочешь закажу, все работает и все для меня, и только я один. Или, когда я понимаю, что все это работает ради меня, я действительно один в мире, потому что все я могу использовать для своего продвижения к цели. Так вот, спрашивает Бали Сулам, разве люди этих двух типов не равны в достижении цели? На это сказано, но сборщики налогов возвращаются каждый день, то есть постоянно, и требуют плату с человека. Осознает он это или не осознает? Так вот он говорит так. Истина в том, что и те, и другие, то есть безалаберно относящиеся к жизни или желающие относиться к ней здраво, каждый день оплачивают свои долги, соответственно, мере долга. То есть постоянно, все равно мы являемся следствием того, как подействовали в предыдущие мгновения. При этом действуют особенные силы, появляющиеся во время этой работы, названные преданными сборщиками налогов. Каждый день взимают с нас долг в точном размере, до полного его погашения. Особенно прочные незыблемые силы, отпечатанные в законе развития, считаются преданными сборщиками налогов, ежедневно и постоянно взимающими долг, пока он не будет оплачен полностью. То есть силы природы сами называются сборщиками налогов, потому что мы их таким образом вокруг себя выстраиваем. Когда человек находится при рождении внутри всех этих сил, он находится в самом комфортном состоянии, в равновесии со всеми этими силами. По истечению определенного времени он должен начинать проявлять себя более осознанно. И тогда и возникают эти вынуждающие силы и воздействуют на него. Так вот, говорит Бали Шалам, между состояниями осознанное и неосознанное развитие есть огромная разница. В одном из них долги взимаются по закону развития. Люди возвращают долги неосознанно. Бушующие волны, поднятые ураганом закона развития, настигают их, толкают сзади, заставляют шагать вперед. Оплата долга взимается насильно, через непомерные страдания от проявления сил зла, давящих сзади. Вместе с тем у людей второго типа, то есть каббалистов, оплатой долга является достижение цели осознанно, по собственному желанию, что в результате драгоценной работы, являющейся средством ускорения развития чувства сознания зла, приводит к цели творения. То есть они сами устремляются, сами реализуют свое движение. Ну и дальше что? Какая разница? Говорит Баля Сулам, дело в том, что мы выигрываем дважды, если двигаемся осознанно. Один выигрыш в том, что силы, которые появляются при выполнении работы, они положительные силы, притягивают нас как магнит. Я тянусь к этим силам вперед. Я устремляюсь к цели, она выглядит для меня притягательной, все более явной. По собственному желанию я это делаю. И из чувства любви я начинаю раскрывать притяжение к любимому. Естественно, что при этом пропадают все страдания, горечи. А второе, какой еще один выигрыш? Что таким образом я быстро прохожу этот путь. Я не захожу куда-то в разные стороны, гоняюсь за всевозможными другими целями в своей жизни. Оставлю только эту цель, и таким образом двигаюсь только к ней, поэтому я сокращаю время своего развития. И могу за несколько там лет, или даже десятков лет, неважно, в течение моей жизни, достичь этой цели в этой жизни. Значит, получается, что есть огромное отличие между теми, кто платит осознанно, и теми, кто желает жить как ему угодно, и поэтому платит все равно, но неосознанно. Платящие осознанно, быстро и комфортно достигают цели. И поэтому сказано о других, продвигающихся под ударами судьбы, что и на них есть... И им есть на что надеяться, что суд – суд истинный. То есть он их приведет все равно к нужной цели. У нас есть там какие-то вопросы? Да. У нас очень широкая география сегодня, откуда приходят вопросы. Угу. В частности, вот спрашивает нас наш слушатель Баблии из Индии. А являются ли... Действия, о которых вот говорится в этом примере с магазином, определяются ли они решимот, и являются ли это решимот вот основной частью этой книги, куда записываются все записи? Конечно. Что представляет собой эта книга? Конечно. Ну, то есть, я не знаю, как мы... Я никогда не рисовал такую штуку. Ну, допустим, вот это я, человек, а? Я. На меня действуют всевозможные силы. Внешние. Внутри меня существуют тоже определенные свойства. И здесь существует цель. Творец. Значит, я могу использовать все эти силы, свои внутренние и внешние, окружающие меня, для того, чтобы достичь этой цели. Что значит мои внутренние силы? Внутренние силы – это решимо. В данный момент мое состояние. Внешние силы – это то, что меня окружает, мир. И в этом мире тоже есть режимо. В каждое мгновение, он имеет совершенно иной вид, этот мир. А зависит от меня, зависит от остальных и так далее. То есть практически мы реализуем режимо каждый раз. Внутреннее и внешнее. Дальше. Вопрос из города Алма-Ата, спрашивает Эрнест из Казахстана. Дайте, пожалуйста, определение добра и зла. Вы упомянули эти термины. А он сказал, Бали Сулам, он сказал, добро, это называется достижение цели. Все, что движет меня вперед к цели, называется добром. То есть, если я нахожусь в какой-то точке, вот этой нулевой, и должен достичь первой точки, если она к цели, значит, она называется добром относительно нулевой. Вторая точка, так, относительно к цели, если она ближе к ней, тоже называется добро относительно предыдущей, и так далее. То есть, путь добра – это когда каждое следующее состояние, оно ближе к цели, чем предыдущее. И зло – это наоборот. Если я куда-то ухожу в сторону, на меня начинают воздействовать соответствующие отрицательные силы коррекции, вернуть меня к этому пути, значит, такое состояние я ощущаю как зло. Должен оценить его как зло. Потому что оно увеличивает мой путь, увеличивает время в этом пути. И таким образом я растягиваю страдания. Если бы я растягивал хоть удовольствие. Дальше. Вопрос из другого далекого материка, из Южной Америки, Сантьяго, Чили. Ну, понятно, что если я беру кредит в этой лавке, то я за него плачу. Угу. А как это относится ко всем остальным? Что-то не похоже, спрашивает. Не похоже. Да. А кто это спрашивает? Это из Чили, наши товарищи из группы Чили. Сантьяго. А, там целая группа. Да. Угу. Во-первых, я их приветствую. Я очень люблю эту группу. У нас здесь... Сегодня, в данный момент, гостит в течение целого месяца их представитель. И в течение целого месяца он проходит здесь у нас стажировку. И присутствует на уроках, на занятиях. Общается здесь с нами. Во всех наших отделах участвует. Вопрос такой, что... То, что касается меня, как каждого человека, вроде бы это мне понятно. А вот я думаю, что другие не подходят под этот закон. Не похоже. Да. Это просто мне так кажется. Потому что я вижу, допустим, одни люди очень страдают, другие люди очень преуспевают. Нет такого человека, который бы каждый раз бы получал бы определенную коррекцию и шел бы по ней вперед. Так нам кажется, во-первых, нам кажется. Есть такая статья у Баля Сулама, и мы ее с вами, по-моему, проходили, которая называется, я в любом случае советую вам ее почитать, которая называется «Скрытие и раскрытие Творца», «Лика Творца», где рассказывается о том, что мы не понимаем, что на самом деле происходит вне нас. Каждый из нас оценивает происходящее только по себе. И поэтому говорить о том, что кто-то там преуспевает, он потому что богатый, здоровый, счастливый и так далее, это неверно. Мы не знаем на самом деле, вот как здесь сказано абсолютно точно, что все записывается. Все равно он должен будет, значит, через определенное количество как бы своих удач должен будет начать возвращаться, возвращать то, что получил от этого мира. И не использовал правильно в достижении целетворения. Так что не надо завидовать людям. Надо понимать, что закон развития, он замкнутый, включает в себя абсолютно всех и все. И учитывается любое движение любого человека, оно к цели или нет. И насколько оно далеко от целетворения, то есть в другую совершенно цель он устремился. И преуспел там, настолько же ему придется возвращаться обратно и платить страданиями за то, что он это сделал. Здесь возникает другой вопрос. А он же об этом не знал. Но об этом мы с вами будем говорить уже в следующий раз. То есть, он же неосознанно, так его толкала его эгоистическая природа. Поэтому он бежал за деньгами, допустим, или там за какими-то другими удовольствиями, наполнениями. А если бы он знал, то, может быть, бы он остановился. Почему же хозяин магазина, творец, не сообщил ему, что от этого мира ничего просто так брать нельзя? Это же, ну, несправедливо. Об этом мы с вами поговорим в следующий раз. А сейчас посмотрим еще какой-нибудь клип и перейдем к следующему уроку. А как вы относитесь к слову «судьба», к этому понятию? Вот судьба, не судьба, вот у кого-то сложилось, не сложилось. Вот что это? Это что-то действительно рок какой-то? Это действительно что-то предписанное на человека падает? Либо все-таки совсем другая история? Это падает на человека, если он сам не начинает реализовывать себя. Тогда у него судьба. Тогда мы идем прямо по тропинке, никуда нам от нее не деться, и все, что было, было, и все, что будет, будет. Это как у обычного человека, и тогда можно предсказать все, что с ним будет. Но если человек начинает сам раскрывать перспективу, которая в нем, он начинает раздвигать этот наш мир и видеть, что впереди него, какие силы на него нисходят, как он должен с ними взаимодействовать, он начинает взаимодействовать с двумя половинками мира, и тем, который раскрыт, и тот, который скрыт. Тогда он становится уже совершенно по-другому. Тогда уже нет судьбы. Тогда уже нет слепых сил, которые им управляют. Как на ниточках, знаете, куклой. Тогда он сам начинает, он начинает видеть эту систему, как поднимаются и опять спускаются на него силы. Но они проходят через него, он может правильно взаимодействовать. И тогда раскрывается потрясающая картина возможностей у каждого. И каждый себя реализует. Вот тогда проходит судьба. Постепенно, в той мере, в которой человек активно вмешивается во все эти управляющие нами силы, он тогда меняет свою судьбу. То есть все в руках человека, на ваш взгляд, да? До самого высокого уровня, который называется Творец. То есть самый высокий, самый общий уровень природы. Каббала говорит о том, что полная общая сила природы, она называется Творцом. Я знаю, что в Каббале существуют некие истории и притчи, в которых заложено даже сказки, насколько я понимаю, что-то такое. Вы не могли бы мне сейчас что-то рассказать? Ну, у меня есть сказка про волшебника, вы, наверное, ее знаете, да? Расскажите. Сказка о печальном волшебнике, мудром, но который был один. И он очень тосковал. Ему хотелось, чтобы был с ним кто-то еще, потому что любви много, а излить ее некому. И поэтому он не знал, что сделать. Он думает, ну, я создам камень. Просто вот камень. Будет рядом со мной камень. Я его буду гладить, и мне будет хорошо с ним рядом. Создал камень. Но камень, он не отзывается, он совершенно не реагирует на него. Он думает, ну, что же мне тогда сделать? Так тоскливо одному. А если я сделаю типа цветка? Цветок будет реагировать, я его буду поливать, он будет расти, солнышко. Ему будет приятно хорошо, и мне будет от этого приятно хорошо. Но цветок тоже не отзывается на него. Но он думает, я создам собачку. Создал собачку. Она бегает вокруг него, лает, играется с ним. Вроде бы все хорошо, но не понимает его. И тогда он решил создать человека. создал человека, дал ему все, а человек на него не обращает внимания. Как он не пытается его привлечь к себе, что смотри, насколько как огромный мир для тебя приготовлен. Где ты вообще, куда ты спрятался, куда ты закопался между какими низкими вещами? Человек не обращает внимания, что делать. И тогда он начинает его колоть. И когда он колет человека, человек начинает искать, как что-то сделать, как вообще приподняться, как найти более комфортное состояние. Вот этот поиск более комфортных состояний и приводит его к тому, что он начинает приближаться к волшебнику. Там есть стражники, которые его толкают и держат. И чем выше он поднимается, тем больше ощущает на себе их сопротивление. Они отталкивают его. И все эти удары, все, что происходит, на самом деле, он специально расставил их вокруг себя, для того, чтобы проникли к нему только те, кто действительно взрастил в себе истинное желание к цели. И так раз за разом, шаг за шагом, он все-таки преодолевает гору и поднимается к ее вершине. Есть в этом огромный замысел, вечный, совершенный. И когда человек начинает это ощущать, вот здесь вот и происходит свершение этого замысла волшебника сделать кого-то счастливым, таким же, как он, таким же вечным, таким же совершенным. Такая есть у меня сказка. Это очень хорошая сказка. Мне большая честь и гордость, что на моем жизненном пути была встреча с Равом Михаилом Лайтманом. На прошлой нашей встрече вы заявили, что у России очень много нефти, и неплохо было бы ею поделиться с теми, у кого не хватает нефти. Как глобализация сказывается на личной судьбе человека? Есть ли вообще добро и зло? Или есть добро и зло, которое для меня добро и для меня зло? И человек, вот он хороший, потому что он хорошо поступил со мной, и я его сразу считаю хорошим автоматически. А вот он мне сделал гадость, поэтому он подонок. Человечество со времен библейских, оно вряд ли улучшилось, оно ухудшается. Вы рассказываете страшные вещи, да, когда вы произнесли слово «нацизм», мне дурно стало. А вы говорите об этом как о чем-то предрешенном и практически очевидном уже. Не грех ли это? Быть равным Богу. У меня есть такая мысль, что мы пришли на эту землю, чтобы отработать талант, который нам дал Творец. Верно это или нет? Это душа моего отца посмотрела на меня. На мусульманах наряду с евреями очень высокая ответственность лежит. Вы думаете, что поводом для этих войн станет межрелигиозная ненависть? Каббала все-таки это наука или религия? Читала ваши книги и действительно нашла на очень многие вопросы, которые, наверное, нас всех страшно волнует, нашла ответы. Доброта – это главный элемент духовного мира. Это главное свойство природы. Это основное, я бы сказал, единственное свойство природы – любовь. Эти еще многие люди, с которыми мне было очень приятно встречаться, и у нас будет еще много таких встреч. Я очень благодарен за то, что у меня были с ними встречи. Судьба. Есть еще вопросы, да, какие-то? Да, есть несколько. Есть несколько интересных вопросов, да? Есть несколько вопросов. Мы получили очень много, я вижу, здесь, разных, по компьютеру. Из разных материков, с разных стран. Угу. Вот спрашивает вас Джесс из штата Мичиган, Соединенные Штаты Америки. понимание и осознание зла достаточно сейчас? И что необходимо сделать, чтобы оно стало, ну, чтобы было достаточно... Более проявленным. Да, было проявленным. Я бы сказал так, все наше распространение кабалы в мире... Вот то, что оно именно для того, чтобы объяснить человеку, в каком месте он находится, что же это за мир. И для того, чтобы люди осознали заранее до получения ударов, что они могут использовать силы природы и вообще все их окружающее, и все их наполняющее в самом наилучшем виде. То есть, если бы я вообще бы точно знал бы всю картину природы, я бы настолько комфортно бы существовал, я бы сейчас бы уже чувствовал себя находящимся в мире бесконечности. Когда все для меня в идеале. Ну, поэтому и раскрывается эта наука Каббала, которая говорит о системе сил, которые изнутри нас и снаружи нас предоставлены нам. А человек, чтобы скомбинировал бы эти силы в себе так, чтобы каждый раз, в каждый момент времени быть все время ближе, ближе, ближе к этой цели, которая для всех, для нас все равно обязательна. Так что, распространяя кабалу, мы этим сокращаем страдания. Мы этим переводим человека из неосознанного развития, когда он не знает, почему и что с ним случается, в осознанное развитие, когда он начинает понимать, он слышит о цели творения, он слышит, что все равно ему некуда деться, что все равно страдания будут только лишь возрастать и давить на него, чтобы он двигался вперед к этой цели. И можно, наоборот, эту цель для себя представить как желательную, и тогда все силы использовать на то, чтобы ее достичь. И тогда никаких страданий не будет, тогда будет страдание любви, так называемой. То есть все равно он будет чувствовать себя еще не достигшим цели. Но в каждый момент времени он будет чувствовать упоение этой целью. Он будет чувствовать, как парень, который предвкушает, что у него есть завтра свидание с любимой. То есть для него жизнь наполнена уже будущим наполнением, будущим прекрасным состоянием. Вот в таком состоянии мы можем жить. То есть, хотя и не достигли цели, но уже предвкушаем эту сладость от встречи с ней. Теперь вопрос из другого материка, еще более далекого, из Австралии. Спрашивает вас Шарон из города Мельбурн. Когда кто-то переживает так называемые плохие состояния, и при этом чувствует другого человека, что другой человек ему не нравится, что нужно сделать? То есть, преодолеть, перешагнуть через свой эгоизм и как бы позитивно к нему относиться или что-то еще? Но я же чувствую, что если я принимаю, что все вокруг меня сделано для того, чтобы я это правильно использовал, значит, плохие или приятные, вредящие, любые, помогающие, я все эти силы, все их должен сложить вместе, для того, чтобы употребить на свое духовное продвижение. И поэтому для меня, в принципе, неважно по модулю, это отрицательное на меня воздействие или положительное, я просто смотрю, действует на меня, значит, я должен в соответствии с этим себя исправить, подправить, скорректировать на эту цель. Поэтому говорится о том, что отрицательные воздействия на самом деле, неприятности всевозможные, если их человек правильно понимает, они, в принципе, ведут его на кратчайшем путем к цели творения. Смотрите, нам это дано на примере Египта. Нисхождение в Египет дала возможность подняться и получить раскрытие Творца. Благодаря именно этому эгоизму, который раскрылся что называется, египетском изгнании. И то же самое у нас. Все отрицательные воздействия, все ненавистники наши, все, кто не был бы, это все вынуждающие нас к достижению цели силы. Вас спрашивает Барбара Ариана из Майами. Чем больше осознание, тем меньше оплата. Это я сама определяю, сколько платить? Такой вопрос. Сколько платить, это значит, сколько усилий приложить. То есть за все есть определенная плата. Только эту плату или взимают с вас без вашего согласия, страданиями, как бы вынуждая через суд, вынуждая через тюрьму, вынуждая через всякие неприятности заплатить, или эту плату вы платите сами с удовольствием. Потому что, и когда вы платите с удовольствием, эта плата, она двигает вас вперед. То есть, поэтому и указывается там, что мы выигрываем вдвойне. Мы не просто движемся к цели, если платим, а эти усилия, которыми мы платим, они двигают нас еще больше к цели, сокращается время. Вас спрашивает наш слушатель из Вильнюса. А не искушаем ли мы Творца, когда берем у него в долг у лавочника? Может быть, вообще не брать ничего? Нет. Я бы сказал, что Каббала вообще не смотрит на Творца, как на нечто, как на какой-то объект нашего мира. Творцом является общая система сил, которая ведет нас к цели. Наполняющее все, окутывающее все, наполняющее и командующее мною изнутри. И поэтому она не меняется. Она практически постоянная. Только я меняюсь в этих силах и должен постоянно себя к ним подстраивать, пока не достигну полного соответствия им. Поэтому никаких искушений Творцу, никаких раздражений со стороны Творца, никакого гнева с его стороны или, наоборот, радости. Это все человек говорит своими словами, своим лексиконом. Он так пытается выразить, представить себе эту высшую систему сил. Так же, как мы говорим про компьютер. Хороший или плохой? Вредный, чего-то с ним не хочет работать или еще что-то. Разве это можно говорить так о металле, о пластике? Но мы так говорим, потому что мы как бы, эрудируем на этот объект свои чувства. На самом деле этого нет. Надо относиться к Творцу как к природе. Она задана, эта система сил, и так она на нас воздействует. Абсолютно объективно и не подлежит никакому изменению. Все изменение только в нас. Спрашивает вас Хесус из Мексики. Можно ли сравнить приобретение в долг в лавке с тем, что ты выбираешь самую лучшую среду, чтобы достичь цели творения? Ну, если таким образом, конечно, он относится, то это оптимально. Потому что с помощью среды и дальше происходит следующее его движение к цели. То есть, если я беру из лавки знания, силы, чувства, которые мне помогают полностью разобраться в том, где я нахожусь, что со мной, то, конечно, это самое прекрасное, что может быть. Давайте мы... Есть еще? Ну, еще много вопросов. Да. Перейдем все-таки к следующему уроку, потому что осталось не так уж много времени. И здесь мы тоже с вами проходили. Значит, мы с вами переходим к уроку Птиха, Лихумата Каббала, Наука Каббала. Мы с вами находимся на 16-м пункте ее, страница 137, вот по этой книге «Наука Каббала». Значит, говорит тот Баль а-Сулам так. Здесь мы тоже с вами были в примере, когда человек и хозяин, гость и хозяин между собой пытаются наладить какие-то взаимоотношения. По-другому нам каббалисты рассказывают, в другом примере, что же с нами происходит. Они говорят о том, что хозяин желает все отдать нам, гостю. Мы хотели бы получить от хозяина, но дело в том, что когда я принимаю, если я принимаю, не чувствуя хозяина, то я могу принять. Но хозяин желает, чтобы я ощутил его, чтобы я был таким, как он, чтобы я достиг такого уровня, как и он, потому что в этом заключается совершенство, вечность, счастье. И поэтому он не просто хочет меня угостить, чтобы я отвалился, что называется, от этого от этой вечной цели и удовлетворился своей несчастной этой животной жизнью. Не цель Творца, чтобы оставить нас в этом мире в комфортном состоянии, а цель, чтобы привести нас к подобию Ему, потому что то состояние вечное и совершенное. Для этого мы должны начать ощущать Его. И вот когда мы начинаем ощущать Его, здесь происходит проблема. Мы начинаем ощущать огромный стыд. Что значит стыд? Дело в том, что я начинаю ощущать себя получающим, а Его дающим. Я начинаю ощущать себя стыдящимся Его. Я начинаю чувствовать, насколько я низок, насколько я плох, насколько я эгоистичен. Вот эти вот начальные ощущения собственного эгоизма, собственной грязи, ничтожества, это начало ощущения Творца на самом деле. Потому что относительно Него я начинаю ощущать себя. Человек в нашем мире, даже если он ощущает себя эгоистом или где-то там в чем-то каким-то плохим, он ощущает это относительно других людей, относительно каких-то установок общепринятых. Это не то. Когда мы занимаемся кабалой, мы на себя притягиваем ормакив, так называемый, высший исправляющий свет. Подсознательное такое ощущение Творца еще не явное. И вот это ощущение Творца, неявное, подсознательное, еще скрытое, но оно уже порождает во мне ощущение собственной ничтожности, собственной слабости. И поэтому оно называется уже ощущением хозяина. И оно начинает уже человека исправлять. То есть я готов на все, чтобы, на самом деле, если это ощущение проявляется в нас, то я готов на все, чтобы это ощущение не повторилось. Или закрыть глаза на него, или сделать так, чтобы мне не было стыдно за себя. Вот здесь-то начинает и возникать в человеке возможность компенсировать себя и стать подобным Творцу. Так вот, объясняет нам Баля Сулам в пункте в 16-м, это на примере гостя и хозяина, что если между нами существует особое взаимоотношение, называемое «зивук де акаа». Что значит «зивук де акаа»? Это если вот такое мое большое кли с огромным желанием, и приходит ко мне наслаждение от хозяина, а я отталкиваю это наслаждение от себя, не желаю ничего брать, потому что вот здесь у меня стоит экран. Наслаждение. А это отраженный свет. Отражение. Зачем мне надо это отражение? Если я его от себя отразил, это наслаждение, значит, я не желаю для себя уже принимать. Тогда после этого я могу уже начать получать от него какую-то часть в себя. И это же уже будет не получением наслаждения, а это будет уже эквивалентно отдаче. То есть существует здесь, смотрите, сколько действий. Приходит ко мне наслаждение, а первое. Я его от себя отражаю, второе. Я после этого могу начать принять его, если я проверяю, сколько же я могу принять этого наслаждения. Принимаю. И тогда принятое наслаждение, оно соответствует отдаче, потому что я принял его не ради себя. Я ведь отразил полностью от себя этот свет. Я его принял для того, чтобы этим выразить свое отношение к хозяину, дать ему этим удовольствие. То есть получение эквивалентно отдаче. И таким образом я отдаю, хотя я создан только в желании получать. Желание получать. И вот у меня тут существует поэтому совершенно новый способ получения, который называется каббала. Что на самом деле, хотя я и наполняю себя, вот это называется душа. Я на самом деле себя наполняю-то, но для того, чтобы все это отдать Творцу. Вот это цель. Цель – это его наслаждение. Когда я полностью себя могу так реализовать, я полностью уподобляюсь Творцу, потому что вот это его отдача с его стороны. А это моя отдача с моей стороны. И мы в этом становимся подобными между собой. Мы сейчас видим перед нами Таллин и наших ребят, которые сидят там вместе с остальными нашими товарищами. Мы очень рады вас видеть. Привет вам и удачи в вашей миссии. Мы уже объявили сегодня о том, что люди могут с вами встретиться. Сегодня это в Таллине, завтра это с 7 до 9 в Риге. Затем в Вильнюсе 17 июня вечером, в Праге 19 июня, в Нюрнберге 22, в Кёльне 23 и в Берлине 24 июня. Вот в этих местах люди смогут с вами встретиться, мы об этом объявили, и могут с вами поговорить, узнать, выяснить все вопросы и получить информацию с первых рук. Потому что эти люди являются руководителями нашего отдела по распространению. Далее, после того, как мы с вами закончили этот пример, давайте перейдем к следующему разделу в этой книге, которая называется «Пять уровней экрана». «Пять уровней в Масахе». Что это значит? Объясняет Баля Сулам это так. Мы выяснили три первых основополагающих понятия. Кли и Ор. Кли. Рисовали с вами. И Ор, который к нему приходит, свет. Ор, свет. Желание. Кли. Где свет – это прямое распространение от Творца, оно исходит от Творца, Творец-источник. А и свет еще, сначала свет содержит в себе еще непроявленное желание получать, но по мере развития этого желания этот сосуд отделяется от света. Мы с вами изучали, что вначале есть только свет, и в нем маленькая точка из ничего, зародыш желания. Затем этот зародыш желания под воздействием света начинает развиваться и проходит определенные стадии желания. Всего он проходит 4 стадии желания. Первая, вторая, третья, четвертая. Малхутом называется последнее его желание, и это самое главное. Малхут также называется имя. Имя. То есть любое имя, которое мы даем человеку, какому-то объекту, какой-то силе, какому-то свойству или даже Творцу, оно исходит из Малхут. Почему из Малхут? Потому что мы постигаем таким образом какой-то объект, и в мере того, как мы его постигаем на протяжении этих четырех стадий, в этой мере мы и в этой связи с этим объектом и определением его даем ему название. Что значит название? Если я постигаю какой-то объект, как я его постигаю? Я, как мы говорили с вами, отражаю от себя, затем начинаю получать ради него, этим уподобляюсь ему, И таким образом я изучаю это свойство объекта. Оно находится во мне. То есть, я наполнил себя какой-то частью света. Я как-то отреагировал на воздействие Творца на меня. Я в какой-то мере уподобился ему, не полностью. Допустим, в такой мере. Значит, я, когда наполнился наслаждением в своем кли, ощущая внутри себя это наслаждение, которое мог себе представить, вот эту часть. Так? Вот эту часть. Я в себя взял и отдал одновременно эту же часть. Получается, что я себя в этом уподобил Творцу. И ощутил одновременно то наслаждение, которое приходит к нему, и отдачу, которую он сделал мне. То есть я понял из этого, что является его сутью. Поэтому вот эта часть, которую я в себе наполнил, она мне объясняет, а кто такой Творец. Потому что здесь я достиг свойства Творца. В себе. Поэтому я здесь могу определить желание плюс наполнение. И вот это общее ощущение будет называться имя Творца. Так я его постигаю. Получается, что внутри себя, по тому действию, которое я раскрываю, я определяю имя Творца. Я вам расскажу заранее немножко, как это происходит, а вы затем прочтете это, и мы будем сами с вами это тоже в следующий раз разбирать. Наше желание всегда состоит из 5 частей. Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. 5 частей. В эти 5 частей желания входят 5 частей света. Всегда. Вот эти 5 частей желания, в них находится свет. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. Если я возьму все эти света вместе, сложу их вместе, и все эти желания вместе, желания всегда они у меня, всегда составляют одно и то же значение. Потому что желаний-то всего внутри кли, они строго организованы. Это все 5 частей кли. Поэтому само кли, его значение цифровое 26. А свет, который в них, он уже различный. Свет может быть больше или меньше. Свет, который наполняет... Смотрите, как мы сделаем с вами. У нас, допустим, есть мир, в котором есть 5 парцуфим. Так вот, одно состояние, второе, третье, четвертое и пятое. 5 состояний. Если это чистое желание, то тогда это 26. Если это желание, которое наполнено светом хохма, тогда числовое его значение 72. Желание, которое наполнено свойством бина, 63. И так далее. То есть добавление света раскрываемого к 26 дает нам цифровое значение любого парцуфа. Как ваш паспортный номер. И таким образом мы можем определить всегда каждый парцуф, каждый духовный объект. По его номеру, как у каждого есть номер телефона. Только у человека, поскольку он постоянно меняется, то и у него цифровые эти значения меняются. А что значит вообще эти цифровые значения? Это переменная. Эти цифровые значения, в принципе, означают, насколько человек подобен Творцу. То есть имя каждого, которое он в данный момент носит, духовное имя, которое он получает в зависимости от той ступени, на которой находится, это означает подобие Творцу. Поэтому мы видим в Каббале очень много различных имен на каждой ступени, в каждом состоянии. И здесь вот он нам об этом немножко говорит. Давайте прочтем этот пункт 17 и попробуем немного его разобрать, насколько у нас хватит сегодня уже времени. Мы выяснили три первых основополагающих понятия. Кли и Ор, где Ор – свет, прямое распространение света от Творца, а Кли – это желание получить создаваемое светом. Сначала свет содержит в себе еще не проявленное желание получать. Но по мере развития этого желания сосуд Малхут отделяется от света. Это мы с вами проходили в четырех стадиях распространения света. Чем дальше распространяется желание от света, тем оно дальше ощущает себя от света, противоположным ему. Так что Малхут практически ощущает себя противоположным свету. Поэтому в ней, в Малхут, относительно света, возникает стыд. И вследствие стыда возникает цимцум алиф, сокращение на свое желание получать. И затем экран, желание уподобиться. Малхут называется имя Творца. Слово «имя» имеет ту же гематрию, что и слово «желание». То есть, все имя, которое мы даем любому духовному объекту, оно соответствует его желанию. Вернее, не всему просто так желанию, а исправленному желанию. Это первое, то, что мы выяснили. Второе, то, что мы выяснили, это 10 сферот или 4 мира, абия, которые соответствуют 4 стадиям. Эти стадии обязаны присутствовать в каждом творении, иначе оно не достигнет своей малхут, иначе оно не будет ощущать себя. Вот здесь я ощущаю свое «я» в малхут. Желание получить кли спускается по этим 4 мирам от Творца и достигает своего полного развития в Малхут, который называется «этот или наш мир». Наш мир. И третье, то, что мы с вами учили, уже прошли, это цимцум алиф. Цимцум алиф, мы об этом тоже сегодня говорили, что должны мы сделать сокращение на себя, да? То есть сначала идет наслаждение, я его отталкиваю от себя, не желаю принимать в себя, и после этого только начинаю думать о том, как получить ради Творца. Значит, цимцум алиф – это запрет самому себе наслаждаться, не включая в это хозяина, Творца. Почему это происходит? Да потому что я иначе не могу, меня стыд съест. Самое главное вообще страдание, которое может быть только в мире, это стыд. Это огонь, пожирающий ада. На этой основе рождается новый сосуд вместо пхины далит. То есть вместо того, чтобы просто принимать, я принимаю ради отдачи. Это свойство называется ор-хозер, намерение насладить Творца. Вот это вот отражение, ор-хозер. И от величины намерения зависит уже количество принимаемого света. Это мы с вами прошли до этого пункта. Поэтому в следующий раз мы с вами начнем проходить пункт 18, он и начинает, в принципе, нам новую тему. Вопросы? Да. Нас очень активно задают вопросы наши слушатели из Сталина и из Хельсинки, где побывали наши ребята. Вот, в частности, спрашивает Кир из Сталина. Соответствует ли количество эгоистических рывков в мире вот четырем стадиям распространения света? Связано ли это как-то между собой? Эгоистических чего? Эгоистических рывков в историческом процессе. А, конечно. О, какой хороший вопрос. Я его не знаю. По-моему, еще этого парня. Ну вот, скорее всего, там большинство новеньких ребят сейчас собралось. А, это хорошо, что они там присутствуют. Я вижу, что там большая группа в связи с этим собралась. Значит, слушай, Кир. Когда мы проходим весь исторический процесс, мы, естественно, видим, как он развивается по своим стадиям. Нулевая, первая, вторая, третья... И четвертая. Четвертая стадия – это сегодняшняя стадия, самая последняя, после которого мы обязаны начинать духовное возвышение. Потому что это малхут. Это малхут. Из нее уже больше никуда не убежишь. На предыдущей стадии до малхут была стадия зерампин. Это такая стадия, когда уже приближение к малхут. Это было, если это сегодня... то это было время Арии. Предыдущая этому стадия, это была стадия разрушения, падения во времена храма. То есть это была стадия Бины. Когда упали с этого уровня, это было время, значит, примерно 2000 лет назад. Или, допустим, первый век нашей эры. До этого была стадия... Это эгоистического накопления во времена египетского изгнания. То есть это было, я не помню точно, но где-то, ну, допустим, где-то полторы тысячи лет до нашей эры. 1500 лет, допустим, до нашей эры. И, значит, а тут я напишу тогда Моше, чтобы было понятней. И до этого, это стадия, которая была в Вавилоне. Вавилон, это Авраам. Он первый определил, что эгоизм растет, растет поступательно, растет во всех. И для того, чтобы нам быть, как мы сегодня с вами изучали в первом уроке, брать от мира то, что надо для продвижения вперед, вот этот весь закон он и установил. И поэтому всякая блажь зиждется на его раскрытии. То есть все, что происходит в мире, происходит строго по определенной системе до достижения цели. Надо смотреть на этот развивающийся эгоизм по четырем стадиям, и каждый раз в соответствии с тем, что он нам раскрывает, этот наш эгоизм, пользоваться всеми силами природы для того, чтобы устремлять его к Творцу и в итоге достичь до цели. Цель – это Творец. Вернее, когда человек становится равным Творцу, как сказано, что мы обязаны возвратиться к Нему абсолютно все, как один человек вместе, соединенные вместе. К этому мы обязаны прийти или по неволе, как объясняется нам, или добровольно. Поневоле на это можно потратить еще несколько сот лет, еще 200 там с чем-то лет. А осознательно можно прийти в течение нескольких лет в этой жизни. Вот это и стоит перед нами. Я желаю вам всего наилучшего. Еще раз большой привет нашим ребятам и в их очень важной миссии в поездке по этим городам. Давайте еще раз посмотрим. Сегодня это Таллин, завтра Рига, послезавтра 17-го Вильнюс, Прага 19-го, Нюрнберг 22-го, 23-го Кёльн, 24-го Берлин. Мы с вами будем вместе все эти дни. Ну и смотрите сами. Да, кроме того, я хотел сообщить о Одесском конгрессе, который будет в начале сентября месяца. Имейте в виду, что кроме этого конгресса будет еще конгресс в феврале месяце здесь, в Израиле. Значит, на Одесский конгресс мы посылаем ограниченный контингент людей. Где-то до 20 человек максимум, которые поедут туда. Это будет конгресс региональный, который, в принципе, будет в основном проводиться для России и других близлежащих русскоязычных в основном и европейских стран. Это не мировой конгресс. Затем будет проводиться конгресс еще один большой, уже в Израиле, как был в прошлом году. Мы рассчитываем, что будет где-то около 5000 человек на нем присутствовать. Начинаем уже сегодня заранее готовиться к нему. И на том, на втором, на израильском конгрессе мы ждем всех, абсолютно вас, со всего мира. Очень ждем. И надеемся видеть всех-всех, кого я вижу сейчас перед собой на экранах. И, кроме того, тех, кого я не вижу. Кроме этого, еще один маленький региональный конгресс, может быть, и не маленький, потому что он происходит, во-первых, в Алма-Ате. Алма-Ата – это с 18 по 20 июля. Значит, это азиатский конгресс. Сибирь. Это Сибирь, Казахстан, все республики, которые окружают Казахстан, Индия, Океания, туда где-то, мне кажется, хотят туда подъехать. И, конечно же, там будет в том числе и представительство от нас, так что, пожалуйста, вы можете там этот конгресс тоже посетить. Алма-Ата, 18-20 июля и где-то 5 сентября, да, в районе 5-7 сентября, это Одесса. Ну и, конечно, где-то 5-10 февраля Израиль, международный общий конгресс. Удачи вам всем, до свидания, до следующей встречи. После этого урока будет трансляция сейчас же, немедленно, урока детского, где я буду с детьми встречаться. Сейчас сюда придут дети, много детей, которые занимаются кабалой, девочки и мальчики. Они будут здесь сидеть, я с ними буду заниматься, проводить урок. Если вы хотите, вы можете на нем присутствовать, я вас приглашаю. А после детского урока сразу же у нас будет собрание товарищей. Так что у вас впереди еще времени до 8 часов вечера. Где-то 2,5 часа вы можете еще быть с нами. Я приглашаю вас остаться. Будьте здоровы, до свидания.